Контрабас. Контрабас — это больше, как бы это выразиться, препятствие, чем инструмент. Зюскинд — контрабас. Удивительный инструмент. По количеству анекдотов он лишь чуть-чуть отстает от альта. Какое отличие между контрабасом и гробом? Контрабаса покойник снаружи. В принципе, контрабасисты действительно очень спокойный народ. На первый взгляд это может быть связано с особенностями самого инструмента, его размерами, со свойствами, казалось бы, неспешной контрабасовой партии в симфоническом оркестре, внешней фактурой, вызывающей ассоциации скорее с мебелью, чем с музыкальным инструментом. Да и звуки, которые контрабас иной раз издает, заставляют оглянуться в поисках упавшего шкафа. Если вы, прочитав эту фразу, скептически хмыкнули, значит, вы никогда не слышали нечеловеческий звук, который издает проскользнувший по полу на своем шпиле, как правило, в полной тишине, этот огромный, хорошо резонирующий и при этом скрипящий полированный ящик. Да, он во время исполнения иногда издает довольно экзотические звуки. Хотя это скорее зависит от композитора, чем от исполнителей. По крайней мере, соло группы контрабасов в первой симфонии Чайковского напоминает звук отодвигаемого бедром старого рассохшегося шкафа. Зато опера «Евгений Онегин» того же самого Чайковского начинается с сольного пицциката контрабасов. И только после этого звучат знаменитые, фрактально расползающиеся секвенции, из которых построена вся интродукция. Очень жаль, что публика это пицциката почти не слышит. Потому что в это время еще притирается к креслам и поскрипывает сиденьями и шейными позвонками, поворачивая голову от своей спутницы или спутника, поднявшему руки дирижеру. Все-таки несколько эффективнее в этом плане увертюра к «Кармен», которая начинается с удара тарелок и бодрого «Тутти» всего оркестра. Кстати, именно на этом основана история о том, как однажды опаздывающий и в последнюю секунду вбежавший в оркестровую яму ударник успел таки вжарить свое тарелочное соло, не зная, что в этот вечер вместо «Кармен» идет Онегин. Ну, бывает. Чаще всего, конечно, перед репетицией или концертом контрабасы уже стоят на своих местах. Но иногда видишь коллег-контрабасистов, когда они, ловко обняв свой инструмент, куда-то его волокут, напоминая муравья с листочком или, если выражаясь менее поэтично, грузчика. Между прочим, довольно хрупкая штука этот контрабас. А что вы хотите? Огромный предмет, который при переноске норовит обо что-нибудь стукнуться, при перевозке просто проломиться, а в состоянии покоя упасть с высоты всего своего почти двухметрового роста. И это при своей пустотелости и нагрузке на корпус от натянутых струн порядка 180 килограммов. Так они и стоят иногда в углу служебной комнаты с бумажной бирочкой в ремонт, как у покойника на ноге. А сколько раз на гастролях бывало? Распаковывают кофры с контрабасами, а там... Ну, кто у нас из контрабасистов сегодня отдыхает? Старики рассказывали, что вот такой музыкально-мебельный статус позволил одному из них на базе своего контрабаса сделать своеобразный мини-бар, у которого всегда можно было приоткрыть часть задней деки и подкрепиться во время спектакля. Не знаю, может, конечно, и легенда, но достаточно правдоподобная. Ведь настоящий музыкант всегда стремится к совершенству. Кстати, о совершенстве. Эволюция контрабаса происходила приблизительно по тем же законам и шла теми же путями, что и у других инструментов. В то же время, что и у остальных виол, то есть в середине 17 века, у басовой виолы пропали лады. И она, стараниями итальянского мастера Микеле Тодини, ну, строго говоря, в 1676 году с некоторыми изменениями превратилась в контрабас. Прошу контрабасистов не обижаться. Это уже конечная выжимка, сублимат из широкой темы истории контрабаса. А в XIX веке Жан-Батист Вийом, мастер, которого до сих пор глубоко чтят скрипачи, в поисках еще более низких нот довел размер инструмента до 4 метров в высоту, назвав его октобасом. Инструмент получился с исключительно низким звучанием, но эргономически не очень удобный. Все-таки играть на инструменте, залезая на стремянку... Хотя, с другой стороны, эта книга главным образом именно о том, что все музыкальные инструменты, кроме барабана, являются эргономическими извращениями. Да, и, кстати говоря, те самые размеры и нагрузки, о которых мы уже упоминали, привели к тому, что струны на контрабасе натягивают с помощью зубчатого механизма, примерно такого же, как на гитарах. Этот механизм, ну, по крайней мере, его ранние версии, появился еще в 1788 году и, насколько я мог заметить, до сих пор чрезвычайно привлекателен для детей в музыкальном театре, если оказывается в антракте в пределах досягаемости их шаловливых ручонок. Особое место контрабаса среди струнных инструментов. Предполагалось, что я буду учиться на контрабасе как переросток из книги Александра Ивашкина «Беседы с Альфредом Шнитке». Безусловно, времена, когда контрабасисты все как один были похожи на дядюшку Фестера из «Семейки Адамс», ушли в прошлое. Теперь контрабасисты — это рослые красавцы с интеллектуальным и одухотворенным выражением лица. Да они и сами с удовольствием это подтвердят. И техника игры сильно изменилась, и ее уровень, хотя некоторые традиции сохранились. Например, тихое, осторожное шкрябанье перед началом шестой симфонии Чайковского в поисках квинты, с которой начинается это драматичнейшее произведение. Они до сих пор уверены, что зловещий скрип, доносящийся из-за спин виолончели, совершенно не слышен в полной тишине зала, затаившего дыхание перед началом очередного триллера от Петра Ильича Чайковского. Хотя понять их можно. Ведь стоит сдвинуть палец на какие-нибудь 3 сантиметра и зазвучит уже совсем... ну или почти совсем другая нота. Если непредвзято посмотреть на контрабас со стороны, то возникает впечатление, что его эволюция как инструмента еще не завершилась. Он, конечно, занял свое место в симфоническом оркестре, но некоторые его особенности вызывают недоумение. Если взглянуть в классические партитуры, то невооруженным и даже слабо образованным глазом можно заметить, что контрабасы, как правило, дублируют партию виолончелей, исполняя то же самое на октаву ниже. Но в отличие от виолончелей, 4 струны контрабаса настроены между собой по квартам. Не вдаваясь в подробности, скажу только, что в результате этой особенности контрабас не в состоянии продублировать на октаву ниже басовый регистр виолончели. И вот появляется 5-я. Нижняя струна, которая настраивается на до или си. Что значит в этом контексте «или» ни контрабасисту не понять. С одной стороны, это решает проблему диапазона. С другой — увеличивает механическую нагрузку на конструкцию. Это действует аналогично тому, что происходит в опере «Верди Отелло». Чем более темпераментно поет Отелло, сомкнув руки на горле Дездемоны, тем более органичными становятся ее вокальные возможности. Я уже не говорю о такой совершенно дикой с точки зрения любого другого инструменталиста традиции, как повышение строя контрабаса на 1 тон специально и только для сольной игры. И контрабас становится транспонирующим инструментом, как какая-нибудь там валторна. Нет, я понимаю, логика в этом есть. Он начинает звучать ярче и концентрированнее, но такой способ решения эстетических проблем озадачивает стороннего наблюдателя. По крайней мере, в моем лице. Скромные герои оркестра. Оркестровое соло у контрабасов не такая уж распространенная штука. Да, есть у Малера, Шостаковича, Равеля... На фантастически драйвовое пиццикато контрабаса в увертюре к Руслану и Людмиле стоило бы обратить внимание хотя бы для собственного удовольствия. Но, как правило, публика не обращает на этих скромных тружеников особенного внимания. И они остаются где-то на периферии большого симфонического праздника, на котором основная слава достается самым красивым скрипачам, флейтисту, орфистке, ну и, разумеется, дирижеру. А вы... никогда не слышали оркестр без контрабасов? Вот то-то и оно. А я однажды слышал. На репетиции в берлинском концертхаусе, когда контрабасы не успели выгрузить из кофров. Феерическое впечатление. Сначала просто не понимаешь, что происходит. Потом рефлекторно и беспорядочно вертишь головой в разные стороны в поисках неизвестно куда подевавшейся акустики. И только уразумев, чего, собственно, не хватает... Начинаешь понимать правоту героя зюскиндовского контрабаса, когда он говорит, что любой оркестр в любой момент может отказаться от дирижера, но не от контрабаса. А какой объем появляется, когда контрабас участвует в камерном музицировании? В октете Шуберта, например, те же несколько человек, если вы желаете точности, то 7, разумеется, и контрабас. И все. Звук уже не помещается на маленькой камерной сцене. Про джаз. Ну, про джаз я не буду. Из принципа. Хотя и очень хочется. Потому что книжка про симфонический оркестр. Но, несмотря на это, милашка Дафна из «В джазе только девушки» ой, все равно у меня перед глазами. Некоторые дополнительные недокументированные возможности. В океане терпит бедствие огромный туристический лайнер. На борту, как и полагается, помимо пассажиров, огромное количество персонала, в том числе и музыканты. На следующий день на волнах покачивается контрабас, сидящим на нем контрабасистом. К нему подгребает довольный виолончелист на виолончели. Виолончелист злорадно. «Ну, и где сейчас этот счастливчик с флейтой пикколо?» Туба. Как все-таки меняется на глазах мир. Ведь еще лет 20 назад не было более душераздирающего зрелища, чем студент-тубист, сдающий общее фортепиано. Мало того, что он мыслит в привычном ему темпе похоронной процессии, так его пальцы в состоянии нажать только черные клавиши, потому что эти самые пальцы, рассчитанные на широкие педали вентильного механизма и неоднократно подмороженные во время исполнения маршей на плацу, никак не помещаются между соседними белыми клавишами. Но он же не виноват, что судьба и естественный отбор вручили ему тубу. И вот он, походкой заржавевшего железного дровосека, с застывшим выражением ужаса и безнадежности на лице, выходит из-за кулис к роялю с уже заготовленными по форме первого аккорда неподвижными пальцами. Ну а когда можно нормально позаниматься? Днем занятия, вечером в общаге шум, только и остается, что в подвале с 2 до 5 ночи из разговора с тубистом, студентом консерватории. Давно. Штрафная для тубы. Туба — исторически последний инструмент симфонического оркестра. С ее появлением завершилось его формирование в современном виде. В классической эстетике времен Моцарта и Бетховена не было идеи такого мощного и объемного звучания. И даже в операх Верди, в которых мы, казалось бы, привыкли к глубокому басу, скажем, в Набука, роль тубы исполнял чимбассо, инструмент скорее тромбонового типа звучания. Она вошла в оркестр, начиная с фантастической симфонии Берлиоза, где музыкальная цитата «Диез и Ре», известная еще с XIII века и неоднократно использованная разными композиторами от Моцарта до Пендерецкого, была поручена двум тубам. Строго говоря, фантастическая симфония была написана в 1830 году, а второе знаменитое детище Адольфа Сакса, вы ведь не забыли про саксофон, появилось несколькими годами позднее. Но сам Берлиоз передал исполнение этой темы новому инструменту от его предшественника Афиклиида. И дальше, начиная с Вагнера, туба стала штатным участником оркестра. Психологические комплексы. Из рассказа тубиста. Вот мальчик лет 13 начинает учиться на тубе. В школе друзья его спрашивают: «Ты на чем играешь?» А что им ответишь? На гитаре или на пианино — это понятно. А что я могу сыграть, если попросят показать? Пум-пум! Шли годы. То, что сейчас исполнители проделывают на тубе, это почти фантастика. Полет шмеля — уже пройденный этап для тубистов, который исполняет виртуознейшие вариации «Венецианский карнавал», написанные для тубы на тему, более известную любителям пива, как «Майнхат, дер хат, дрей эйкен, хат, мейнхат». Поэтому помимо глубокого обволакивающего баса в симфонической музыке, они исполняют также и довольно резвые сольные фрагменты в «Золушке» Прокофьева, «Соломее» Штрауса или многочисленных операх Вагнера. Хотя на мой вопрос по поводу труднейшего соло тубы в картинках с выставки мусоргского Равеля, солист с некоторым раздражением в адрес Равеля ответил, да он и сам не знал, для кого писал. В этом ответе есть серьезный смысл. Калибров туб много, в разных строях, а в российских симфонических оркестрах, как правило, используется только туба ин Б. Вот они, страдальцы, в быдле из картинок и мучаются в верхнем регистре. Сколько тубистов полегло на моих глазах на поле дирижерской брани во время исполнения этого соло. Хотя, по крайней мере, теоретически у них был выбор. Во всей жизненной правде изобразить несчастного вала из последних сил, тянущего телегу, или взять тубу с более высокой тесситурой и спокойно исполнить то же самое без риска для жизни.